Кстати, всюду только и говорят о том, что немцы мрут с голоду, что бензин у них на донышке, что броня их танков не крепче картонки. Как они смогут сопротивляться первой армии мира? Обладая более трезвым взглядом, Габриэль не разделяла эту точку зрения. Она предложила Жано быть его фронтовой крестной. Море был направлен со своей 107-й ротой воздушной армии в Сомму, что в Мандидье, затем в Руа. Назначением вышеназванной части было обслуживание возможных самолетов, строительство которых, кстати, так еще и не началось, и которые не прилетят никогда. В ожидании самолетов это воинское подразделение получает от Коко, благодаря присутствию Жана Море, бочонки вина, свитера, шарфы, перчатки, подбитые мехом, шерстяные шлемы и кашне. Посмел бы кто-нибудь здесь, в части, сказать дурное слово о Жане Море, гордящемся тем, что его рота — единственная во всей французской армии, одетая от Шанель. Перед уходом Море в армию они с Кокто жили вместе в большой квартире по адресу Пляс де ля Мадлен. Окна этой квартиры выходили на левое крыло церкви Святой Магдалины. Кстати, платила за квартиру Габриэль, так как сам поэт не располагал для этого средствами. Два ковра он, судя по всему, позаимствовал у матери. Покупка нескольких матрацев окончательно посадила его на мель. Стулья были утащены женой из сада Шанс-Элизе и затем перекрашены. Андре де Вильмарен, брат Луизы, пожертвовал разорившейся влюбленной паре целую батарею кастрюль. Теперь же, в начале странной войны, Кокто, выведенный из равновесия разлукой с Море и перспективой настоящего конфликта, который вовлечет за собой неподдельной смерти, метался, как загнанный зверь, по своему необъятному жилищу на площади Мадлен, по нескольку раз в день открывая дверь в комнату Море, как если бы его друг, неведомо каким промыслом Божьим, мог там появиться. Тогда Коко, полная жалости к Кокто, пригласил его пожить несколько месяцев в Рице, поближе к ней. Но уже в середине ноября, чувствуя себя неуютно посреди гостиничной роскоши, он покидает Риц и переезжает на принадлежавшей его подруге Виолетте Морис легкой шлюпки «Чайка» в Неи, где напишет пьесу «Священное чудовище», поставленную в феврале 1940 года в театре «Мишель». Октябрь 1939 года. Скромный дом на холмах Клермон-Феррана. Мужчина лет 50 распечатывает почту. «Вот это да! Письмо от сестрицы!» — сказал он, вопросительно посмотревший на него жене. Мужчину зовут Люсьен Шанель. Что же было в этом письме? «Мне очень неприятно сообщать тебе эту грустную новость. Мой дом модели закрыт, и я сама на грани нищеты. Ты больше не можешь рассчитывать на меня до тех пор, пока обстоятельства не переменятся». До сих пор Габриэль посылала брату ежемесячное пособие. Лет 10 назад она финансировала постройку дома, где он теперь жил, и эти субвенции имели целью побудить его оставить ремесло ярмарочного торговца. Прежде он продавал обувь и галоши в Клермонте на рынке, который проходил каждую субботу позади возвышавшегося над городом черного здания собора. Таким образом, благодаря сестре он получал возможность вести жизнь рантье. С какой целью она пошла на это? Может быть, когда герцог Вестминстерский подумывал о женитьбе на ней, ей хотелось иметь более презентабельную родню? Возможно, но тому нет никаких доказательств. Вот если бы она приобрела для него какой-нибудь из тех прекрасных средневековых замков, которых немало в Аверне. Но домик из жернового камня со стеклянным навесом над дверью, разве это что-нибудь блестящее? Другой брат Габриэль, Альфонс, благодаря поддержке сестры, содержал кафе в Альроге, в департаменте Гар. Она посылала ему содержание более высокое, чем Люсьену, а именно равное жалованию префекта, и попитала к нему слабость. И он постоянно мог рассчитывать на нее, если нужно приобрести новую машину взамен разбитой или покрыть карточный долг. Он вел веселую жизнь, примерно как отец, у которого с ним было немало общих черт. Но и он получил от сестры извещение, что она, по причине закрытия своего дома, более не сможет поддерживать его материально. С тех пор Люсьена оставалась жить только на свои сбережения, а Альфонсу — лишь на выручку от своего заведения в Альроге. Как же объяснить такое поведение Габриэль? Закрыв свои ателье, она чувствовала, что ей придется, если не вовсе положить конец своим щедротам, то значительно уменьшить их бремя, ибо резко уменьшились ее собственные доходы, которые свелись к выручке от продажи духов, да и то в гибельных, по ее мнению, условиях, если иметь в виду тяжбы с обществом в Неи. Более того, она вступила в тот возраст, когда боязнь обнищания все больше дает о себе знать. Коли так, почему она должна продолжать поддерживать людей, относительно которых она не питала иллюзий и которые помнили о ее существовании только ввиду сугубо материальных соображений? Так рассуждала Габриэль и была не так уж не права. Она нашла бы тому грустное подтверждение. Окажись ей доступным письмо Альфонса к жене, в котором он цинично пишет: «Я сообщил Габриэль в письме, что ты панически боишься, как бы она ни заболела. Льстить нужно всегда, это ничего не стоит». А раз так, то зачем вообще поддерживать с братьями связь? С 1939 года она прекращает всякие отношения с ними. Альфонс уйдет из жизни в 1950 году. В 50-е годы уйдет из жизни Люсьен, а она так больше не увидит ни их самих, ни их жен, ни детей. Кстати, не было ли дело еще и в том, что братья служили ей напоминанием о безрадостной эпохе печали и нищеты, которые ей хотелось бы напрочь стереть из памяти? В действительности все было не так просто, как кажется на первый взгляд. Порвав отношения с братьями, Габриэль, тем не менее, сохраняет всю пылкость чувств к племяннику Андре Паласу, сыну ее сестры Джулии, умершей от чахотки в 1915 году. Мы знаем, что по совету Боя она определила его в шикарный английский колледж в Бомонте, который содержали иезуиты. Тот самый, где выдрессировали Кэппела, по меткому выражению его тетушки. Там из Андре сделали джентльмена. Наверняка по этой причине она подарила ему замок в Пиросе. Он вполне заслужил его. Столь ярко выраженное предпочтение, выказываемое Габриэль Андре Паласу, объясняется легко. Он рано потерял мать. Никогда не имевшая детей, возможно, сожалевшая об этом. Она думала о том, что в иных обстоятельствах у нее мог бы быть такой сын. Теперь он принадлежал только ей. И никто не мог бы этого оспорить. Напротив, когда она решила заняться детьми Альфонса, позаботиться об их образовании, чтобы и они были подобающим образом вышколены, то она натолкнулась на грубый отказ Альфонса и его жены. Это ее ранило, унизило. Что ж, коли они, не стесняясь принимать от нее деньги, презирали ее советы, с какой стати она будет продолжать их поддерживать, когда ей самой придется затянуть пояс потуже? Нашли идиотку. Пусть сами позаботятся о себе. Единственным связующим звеном между Габриэль и ее родней стала ныне добрая Адриен, которая счастливо проживала день за днем в замке в окрестностях Клермон-Феррана и принимала у себя без всяких дискриминаций всех желающих членов семьи Шанель, и в частности их детей, которые приезжали туда провести летние каникулы и обожали играть в парке. Нужно ли напоминать о том, что всего после 8 месяцев странной войны 10 мая 1940 года наступило страшное пробуждение. Французская армия рассыпалась в каких-нибудь несколько дней. Начался поспешный сход миллионов людей на юг. В Париже царствовала атмосфера конца света. Над столицей нависло гигантское облако черного дыма. Это горели склады бензина. В полдень было темно, как в полночь. Порой над городом взвывали сирены, и вскоре он превратился в зловещую пустыню, охраняемую несколькими ошеломленными консьержами. Охваченная всеобщей паникой, Коко также решится бежать. Ее механик был мобилизован, и ей пришлось нанять другого шофера, который, опасаясь выделяться из толпы, отказался от Роллса, предложив везти Коко на своей машине. Габриэль направилась в По, где, как мы помним, она когда-то встретила Кэппела. Оттуда она поехала в Кабер, в замок к своему племяннику, который незадолго до того попал в плен. В окрестностях замка она находит Этьена Бальсана, который в это время находился в фамильном имении Думи. Он был женат и очень состарился, но хоть он и потерял часть своей шевелюры, зато не в малой степени не утратил страсти к конному спорту и каждое утро садился на одного из своих многочисленных чистокровных жеребцов, которых держал в обширных конюшнях. Проведя несколько дней в замке, Габриэль решила возвратиться в Париж. 22 июня маршал Питен подписал перемирие. Коко взяла с собой блиставшую остроумием светскую даму Мари-Луизу Буске, содержавшую салон в своих великолепных апартаментах на площади Пале-Бурбон. По дороге в Париж проезжали через Виши. Там Габриэль и Мари-Луиза обедали в ресторане при отель «Дюпарк», где изволил трапезничать сам маршал. Позже Габриэль так поведает о сцене в ресторане Марселю Хедриху. Вся публика смеялась и пила шампанское. На дамах были преогромные шляпы. «Вот это да! Сезон в самом разгаре», — сказала я. Тут ко мне обратился некий месье. «Что вы хотите этим сказать, мадам?» «Я хочу сказать, что здесь так весело и приятно», — ответила я. После этого дама, которую месье привел в ресторан, стала призывать его к порядку. Проблем с горючим на обратном пути у Габриэль не было. Немцы распределяли бензин между возвращавшимися обратно беженцами, ведь это был французский бензин, в конце концов. Труднее было найти, где пообедать, но с Коко было не скучно, она весьма остроумно реагировала на события. В конце концов, не будь такой хорошей погоды, не было бы и массового исхода на юг. Вернувшись в Париж, она с удивлением обнаружила, что отель «Риц» реквизирован немцами. Перед входом возник металлический шлагбаум, а с каждой стороны стояла по часовому в каске и при оружии. На крыше здания реял флаг оккупантов, черная свастика в белом круге на красном полотнище. Тут она заметила одного из управляющих и подала ему знак. Коко узнала, что ее мебель и личные вещи были вынесены из занимаемых ею комнат, но какой-то немецкий генерал, увидев в коридоре чемоданы с ее именем, спросил, не та ли это Коко Шанель, которая шьет платье и продает духи. Узнав, что это она самая есть, он разрешил ей остаться в отеле. Но, увы, дирекция могла предложить мадемуазель Шанель лишь две небольшие комнаты с ванной, выходящей на Рю Камбон, а не на Вандомскую площадь, как те великолепные комнаты, которые она занимала до сих пор. Ну что ж, придется привыкнуть жить среди немцев. Но ей достаточно будет открыть окно и слегка нагнуться, чтобы следить за своим магазином духов. К тому же Риц имел выход на улицу, где находилось ее коммерческое предприятие, отныне ставшее ее единственным источником средств к существованию. Это удобство тоже не следует сбрасывать со счетов. Правда, площадь ее жилища значительно уменьшилась, но что с того, если она приходит туда только ночевать? Для дневного времени и для приема друзей у нее остается квартира в доме номер 31. В конце концов, у нее такие скромные запросы. После закрытия дома моделей Шанель ведет очень замкнутый образ жизни. Прощайте светские балы, выезды в высшее общество, обеды в роскошных ресторанах. Но все же она бывает время от времени в Гранд-Опера и аплодирует своему другу Сержу Лефарю. Теперь, когда у нее нет больше причин показываться в свете, она вернулась к той спокойной жизни, которую считала своим идеалом, но которую она до сих пор не могла сочетать со своей профессией. Впрочем, она отнюдь не была одинока. Приходили проведать ее, отобедать или отужинать Серж Лефарь, проживавший по соседству, в отеле «Кастилия» все на той же Рю Камбон и заглядывающий к ней на огонек почти ежедневно. И, конечно же, Кокто, который как раз переезжал в миниатюрную квартирку на улице Пале-Рояль. Изредка преданный Риверди покидал свой маленький домик в Салеме, чтобы повидать Коко. Иногда появлялась Мися, а время от времени Коко навещал и сам Серд. В 1938 году он потерял свою молодую Руси. Заболев туберкулезом и принимая лекарства фунтами, она сделалась неузнаваемой. Мися и тут выказывала невероятную преданность. Поскольку Русси, состояние здоровья которое настоятельно требовало лечения в санатории, наотрез отказывалась туда отправляться. Мисси поведала ей, что страдает той же хворью, и умолила составить ей компанию в поездке в санаторий Прангинс в Швейцарии, где она якобы тоже собиралась пройти курс лечения и не хотела чувствовать себя слишком одинокой. Разыгранная комедия оказалась успешной, но безуспешным оказался курс лечения. Спасти молодую женщину от недуга, в то время чрезвычайно распространенного, не удалось. Удрученная ее смертью, Мися сама тяжело заболела. С ней случился сердечный приступ, а в результате внутреннего кровоизлияния в одном глазу она перестала им видеть. К тому же она накачивала себя наркотиками, пытаясь уйти от проблем, в том числе и в отношениях с бывшим супругом. Она, как и прежде, водила с Коко бурную дружбу. В свою очередь Габриэль приходила к ней на обед, на Рю де Константен или к Серту, на Рю де Ривали 252, где Мися за невозможностью лучшего играла роль хозяйки. У Серта в доме царствовала ошеломляющая роскошь, и, несмотря на продовольственные ограничения военного времени, его стол ломился от яств и был самым изысканным во всем Париже. Ну а как Габриэль проводила время, оставшееся у нее после приема гостей, визитов и управления делами? Прежде всего нужно было одеваться. После того, как Шанель закрыла свое ателье, ее лучшие швеи потихоньку разбрелись по другим модельным домам без ущерба для себя. Прийти от мадемуазель стоило любых дипломов, любых рекомендаций. Одна из них, мадам Люсия, даже открыла собственное дело на Рю Руаяль, куда взяла с собой Манон, мадам Лежур, которая работала у Коко, начиная с 13-летнего возраста. Как раз у мадам Люсии и стала одеваться ее бывшая патронесса. И мадам не скрывала гордости за то, что у нее такая клиентка. Прежде Габриэль постоянно жаловалась, что имела возможность почитать только в конце дня. Теперь она наверствовала упущенное. Риверди был ее гидом в море книг, а Серж Лефарь, чей голос ей был приятен, читал по ее просьбе вслух отрывки из классических шедевров. Кроме того, она пристрастилась к пению. В глубине души она никак не могла смириться с неудачами, постигшими ее на этом поприще 4 десятилетия назад в Виши. Она проводила целые часы, разучивая самые знаменитые арии для бельканто, среди которых были произведения Верди, Пуччини и Массне. В январе 1941 года Було Ристельхюбер, сын дипломата и секретарь миссии, записал в своем дневнике. «Приехав в Коко, мы услышали рулады. Меня это удивило. В комнате помимо хозяйки были две старые ведьмы с огненно-рыжими гривами. Одна сидела за роялем, другая стояла, опершись на его хвостовую часть. Коко прилежно выслушивала их наставления. Это был урок пения». «Невероятно», — сказала мне Мисси, когда мы вернулись. «Это в 54 года». Она решила, что у нее еще может прорезаться голос. Видно, полька не страдала избытком снисходительности по отношению к подруге.